люди идут Матианским проходом вдали. Поохотиться там идут, ежегодно сопровождают беспеченных белых людей. Матун ужасный нищий, забинтованный до бровей, без зубы, без губы, без носа, с разбитой речью, без глаз, прося у вора подаяния, бормочет он свой рассказ. Снова и снова все то же, с утра до глубокой тьмы. Нет, заключайте мировой с медведем, что ходит, как и мы. Кремень был в моей винтовке, был порох насыпан ствол. Когда я шел на медведя, на Адамзата я шел. Был последний мой взгляд на деревья, был последним на снег мой взгляд. Когда я шел на медведя полвека тому назад, я знал его время и пору, он мой и дерзок и смел. Он ночью в маисовом поле мой хлеб преспокойно ел. Я знал его хитрость и силу, он мой и тихонько брал. Овец из моей овчарни, пока я крепко спал, из каменной пещеры, где гордых сосен ряд, тяжелый от обеда, бежал медведь Адамзат, ворча рыча пушуя вдоль голых и диких скал. Два перехода на север, и я его догнал. Два перехода на север, к концу второго дня был мной настигнут Адамзат, бегущий от меня. Был заряд у меня винтовки, был курок заранее заведен. Как человек надо мной внезапно поднялся он, лапы сложив на молитву, чудовищен страшен космат. Как будто меня умоляя, стоял медведь Адамзат. Я взглянул на тяжелое брюхо, и мне показался теперь каким-то ужасно жалким громадный молящий зверь. Чудесной жалостью тронут, не выстрелил я с тех пор. Я не смотрел на женщин, с друзьями не вел разговор. Подходил он все ближе и ближе, умоляюще жалок и стар. От лба и до подбородка распорол мне лицо удар. Внезапно, безмолвно, дико, железной лапой смят. Перед ним я упал безликий, полвека тому назад. Я слышал его ворчание, я слышал хруст ветвей. Он темным годам оставил меня и жалости людей. С оружием новой системы идете вы, господа. Я щупал, как их заряжают, они попадают всегда. Удача винтовкам белых, они приносят смерть. Заплатите, я покажу вам, что может сделать медведь. Мясо, как головешка, в морщинах, шрамах, в узлах. Матун, ужасный нищий, угощает на совести страх. Заберитесь в полдень в кустарник, его подымите там. Пусть он бушует и злится, идите за ним по пятам. Заплатите, надену повязку, наступает страшный миг. Когда на дыбы он станет, шатаясь, словно старик. Когда на дыбы он станет, человек и звери за раз. Когда он прикроет ярость и злобу свинячих глаз. Когда он сложит лапы с поникшей головой. Вот это минута смерти, минута мировой. Без зубы, без губы, без носы, прося прохожих подать манту ужасный нищий. Повторяет все то же опять, зажав меж колен винтовки, руки держа над огнем. Испеченные белые люди заняты завтрашним днем. Снова и снова все то же твердит он до поздней тьмы. Не заключайте мировой с медведем, что ходит, как и мы.